Глава 6. Татьяна побежала за ним. «Шура, остановись, пожалуйста!» Она не смогла догнать его. Он исчез в лесу. Татьяна помчалась домой. Пожитки Александра оставались на месте. Его самого не было. «Что с тобой, Танюша?» — удивилась Наира, тащившая корзину с помидорами. «Ничего», — пробормотала Татьяна, беря корзину. «Где Александр?» «В старом доме, сбивает доски с окон». «Надеюсь, он прибьет их обратно», — строго заметила Дуся, поднимая глаза от Библии. «И зачем ему это?» «Не знаю», — ответила Татьяна, отворачиваясь, чтобы никто не видел ее лица. «Баба Раиса, дать вам лекарства?» «Давно пора». Татьяна дала Раисе лекарство от трясучки, которое совсем не помогало, сложила выстиранные накануне простыни, потом, боясь, что он явится, соберет вещи и уйдет, спрятала палатку в сарае. Сложив его одежду в таз, она взяла стиральную доску, спустилась к реке и все выстирала. Александр не возвращался. Татьяна взяла его каску, отправилась в лес и набрала черники. Ягод хватило на пирог и компот. Александр не возвращался. Татьяна попросила рыбаков рыбы и сварила уху. Как-то он сказал, что это его любимый суп. Александр не возвращался. Татьяна почистила и натерла картофель и сделала картофельное оладье. Пришел Вова и спросил, не хочет ли она пойти купаться. Татьяна отказалась и, вынув отрез полотна, шила Александру еще одну безрукавку, побольше размером. Александр не возвращался. Почему он не остался и не попробовал выяснить все до конца? Она никуда не торопилась, стояла на своем. Почему он сдался? В животе появилось неприятно сосущее чувство. Ничего, она не отпустит его, пока они не доспорят. Пусть хоть на стенку лезет. 6 часов, пора в баню. Она оставила ему записку. «Дорогой Шура, если ты проголодался, ешь уху и оладьи. Мы в бане. Если хочешь, подожди нас, поедим вместе. На лежанке найдешь новую безрукавку. Надеюсь, она подойдет лучше. Таня». В бане она терла себя мочалкой, пока кожа не прозовела. Зоя спросила, пойдет ли Александр сегодня сидеть у костра. «Не знаю», — покачала головой Татьяна. «Спроси у него». «Такой симпатичный?» — вздохнула Зоя, поводя пышными грудями. «Как, по-твоему, он сильно убивается за Даша?» «Очень». «Не мешало бы его утешить?» — улыбнулась Зоя. Татьяна посмотрела ей прямо в глаза. Можно подумать, она знает, какое утешение ему требуется. «Не понимаю, о чем ты?» — холодно заметила Татьяна. «Где уж тебе?» — рассмеялась Зоя и пошла переодеваться. Татьяна вытерлась, оделась. Расчесала мокрые волосы и оставила их распущенными. Для этого случая она шила голубое платье из узорного ситца, без рукавов. Когда все вышли из бани, оказалось, что Александр их ждет. Татьяна облегченно зажмурилась и, не в силах скрыть свою радость, отвернулась. «А вот и он!» — воскликнула Наира. «Где ты был целый день?» «Как там окна?» — волновалась Дуся. «Какие окна?» — проворчал он. «В доме Василия Метанова. Таня сказала, что ты сбил доски с окон». «Ну да», — отмахнулся он, не сводя с Татьяны потемневших глаз. «Ты голоден или поел уже?» «Виновато», — произнесла Татьяна. Он молча покачал головой. Все отправились домой. Аксинья взяла Александра под руку. Зоя семенила с другой стороны, спрашивая, не хочет ли Александр пойти посидеть у костра. «Нет». Коротко бросил он, отстраняясь от Зои, подходя к Татьяне. «Что ты сделала с моими вещами?» «Спрятала», — прошептала она с колотящимся сердцем. Ей хотелось обнять его, но вдруг он отвергнет ее. «Татьяна сварила вкусную уху», — заметила Наира. «Любишь уху?» «Испекла пирог с черникой», — вставила Дуся. «Пальчики оближешь. Ох, да чего есть хочется?» «Почему?» — выдохнул Александр. «Что, почему?» — удивилась Дуся. «Ничего», — ответил Александр и отошел. Придя домой, Татьяна немедленно принялась накрывать на стол и мимоходом посмотрела, взял ли он записку и безрукавку. Записка исчезла, безрукавка лежала на месте. Бабки сидели на веранде. Александр вошел в комнату. «Где мои вещи?» «Шура». «Замолчи и дай мне мои вещи, чтобы я смог наконец уйти». «Александр, где ты?» — крикнула Наира, просунув голову в дверь. «Помоги открыть бутылку водки, что-то не получается». Он вышел на веранду. Руки у Татьяны тряслись так же, как у Раисы. Она уронила алюминиевую тарелку. Та со звоном покатилась по полу. Снова явился Вова, и на веранде поднялся гам. Вошел Александр и хотел было что-то сказать, но Татьяна кивнула на дверь. Там стоял Вова. «Танюш, тебе помочь? Что-нибудь поставить на стол?» «Нет, спасибо, дай мне минуту, пожалуйста». «Пойдем?» — обратился Вова к Александру, который не тронулся с места. «Слышал? Ей нужна минута». «Да», — кивнул Александр, не оборачиваясь. «Минута наедине со мной». Вова неохотно вышел. «Где мои вещи?» «Шура, почему ты хочешь уехать?» «Почему? Мне здесь не место. Ты достаточно ясно дала это понять. Странно, что ты сама не уложила мои вещи. Этого следовало бы ожидать. Мне не нужно повторять дважды, Таня». Ее губы дрожали. «Останься, поужинай с нами». «Нет». «Пожалуйста, Шура», — срывающимся голосом просила она. «Я сделала тебе картофельные оладьи». Она шагнула к нему. «Нет». «Ты не можешь уйти. Мы не договорили». «Все достаточно ясно». «Что мне сказать, чтобы ты не сердился?» «По-моему, все уже сказано. Остается попрощаться». Между ними был стол. Татьяна обошла его и встала рядом с Александром. «Шура, позволь мне коснуться тебя». «Ни за что». Он поспешно отошел. В двери снова появилась голова Наира. «Ужин готов?» «Почти, Наир Михайловна», — крикнула Татьяна. «Шура, ты сам говорил, что хочешь исцелить меня. Пожалуйста». «А ты сказала, что я недостаточно силен, чтобы исцелить тебя. Что ж, считай, я поверил. Так где мои вещи?» «Шура». «Что тебе нужно? Хочешь устроить сцену?» «Нет», — пробормотала она, стараясь не заплакать. Его лицо было очень близко. «Шумный, гадкий скандал, к которому ты привыкла в своей семье?» «Нет», — прошептала она, не глядя на него. «Отдай вещи, я спокойно уйду. И тебе не придется ничего объяснять своим друзьям и любовнику». Она не шевельнулась. «Немедленно!» — повысил голос Александр. Татьяна, сгорая от стыда, повела его в сарай за домом, подальше от посторонних глаз. «Куда ты, Танечка? Мы будем сегодня есть?» «Сейчас вернусь», — откликнулась Татьяна. Плечи ее тряслись от сдерживаемых рыданий. Зайдя за дом, она попыталась взять Александра за руку, но тот грубо вырвался. Татьяна пошатнулась, но не упала, и, встав перед ним, обняла за талию. Он попытался оттолкнуть ее. «Пожалуйста, не уходи», — умоляюще сказала она. «Пожалуйста, я не хочу расставаться с тобой. Я ждала тебя каждую минуту каждого дня, как только вышла из больницы. Пожалуйста». Она прижалась лбом к его груди. Александр ничего не ответил. Татьяна не поднимала головы. Его пальцы непроизвольно сжимали ее голые руки. «Господи, Шура, как ты можешь быть таким непонятливым? Неужели ты сам не знаешь, почему я тебе не писала?» «Не в малейшей степени. Так почему?» Она, по-прежнему уткнувшись лицом в его грудь, жадно вдыхала знакомый запах. «Я боялась, что если расскажу о Даше, ты не приедешь». Она никак не могла набраться храбрости поднять голову, посмотреть, по-прежнему ли он на нее сердит. Она взяла его руку, положила себе на щеку и, дождавшись, пока тепло придаст ей сил, все же взглянула на него. «Блокада почти прикончила нас. Я думала, что если ты не узнаешь о Даше, и я опять буду здорова, как прошлым летом, может, твои чувства ко мне вернутся?» «Вернутся?» — прохрипел Александр. «По-твоему?» Его рука по-прежнему лежала на ее щеке, другая гладила по спине и все сильнее прижимала Татьяну к широкой мужской груди. «Неужели ты не видишь?» — начал он и снова осекся. Слова были ни к чему. Она все чувствовала без них. Ощущала каждой клеточкой. «Тата», — наконец выговорил Александр. «Я заслужу твое прощение. Я все исправлю, если ты позволишь. Только не отталкивай меня. Ты не можешь вот так отгородиться от меня. Не можешь». «Прости, пожалуйста, и пойми меня». Она крепче обняла его. «Слишком много лжи. Слишком много сомнений». «Посмотри на меня». Она запрокинула голову. «Таня, какие сомнения? Я здесь только ради тебя». «Тогда останься. Останься ради меня». Александр, тяжело дыша, нагнул голову и поцеловал ее влажные волосы. «Шура», — прошептала она, — «в доме полно народу». Кончики его пальцев настойчиво вжимались в ее голые плечи. Татьяна почувствовала вдруг слабость в ногах. «Подними ко мне лицо. Немедленно». Татьяна подняла лицо. «Таня, ужин сегодня будет или нет?» — раздраженно крикнула Наира. «Все горит!» Но Александр уже целовал ее. Исступленно, бешено. Татьяна едва не теряла сознание. «Да что она там делает? Ждет, пока мы с голоду помрем? Татьяна!» Они оторвались друг от друга. Татьяна почти не помнила, как они собрали вещи и пошли к дому. Она налила ухи сначала Александру, потом остальным. Александр не начинал есть, пока она не села. «Интересно», — спросил Вова, — «а что делают капитаны в Красной армии?» «Не знаю, что делают капитаны в Красной армии. Я выполняю свои обязанности, не отвечаю за остальных». «Александр, положи тебе рыбы», — спросила Татьяна. «Да, пожалуйста». «А что делаешь ты?» — допытывался Вова. «Да, расскажи, Саша», — поддакнула Ксения. «Наши деревенские прямо-таки извились от любопытства». «Я артиллерист. Знаете, что это такое?» Все, кроме Татьяны, покачали головами. «Мы обеспечиваем огневую поддержку пехоте». Александр проглотил ложку супа. «Что значит поддержку?» — спросил Вова. «Танки?» «Не совсем. Полевая артиллерия — это пушки, минометы, тяжелые пулеметы, гаубицы. Когда под Ленинградом не хватало людей, меня поставили командовать зенитной батареей. Таня, а оладьи еще остались?» «Здорово!» — восхитился Вова. «Небось, не так опасно, как в пехоте». «Не меньше, если не больше. Как, по-твоему, кого немцы стараются выбить с позиции в первую очередь? Пехотинца с винтовкой или минометчика, выпускающего по противнику 15 мин в минуту?» «Александр, хочешь еще?» — мешалась Татьяна. «Нет, Татьяша. Он замер. Она замерла. Я сыт, Таня, спасибо». «Саша», — сказала Зоя, — «мы слышали, что немцы вот-вот возьмут Сталинград». «Этому не бывать», — покачал головой Александр. «Водка еще есть?» Татьяна налила ему рюмку. «Саша, а сколько человек мы можем потерять в боях за Сталинград?» — неожиданно спросила Дуся. «Сколько потребуется, чтобы защитить город?» — коротко бросил он. Дуся привычно перекрестилась. Раскрасневшийся Вова возбужденно воскликнул. «Вот под Москвой была мясорубка, это да!» Татьяна услышала, как Александр со свистом втянул в себя воздух. «О нет, только не это. Сейчас он взорвется». «Вова!» — процедил Александр, перегнувшись через Татьяну, которая изо всех сил сверлила локтем его бок. «Знаешь ли ты, что такое настоящая мясорубка? Москву защищали 800 тысяч человек. Знаешь, сколько из них осталось, когда остановили фрицев? 90 тысяч. Знаешь, сколько людей погибло в первые 6 месяцев войны? Сколько молодежи было убито еще до того, как Таня вырвалась из Ленинграда? 4 миллиона. Одним из этих молодых людей мог быть ты, Вова. Так что не стоит так небрежно называть происходящее мясорубкой. Словно это какая-то игра». Сидевшие за столом замолчали. Татьяна поспешно спросила. «Хочешь еще выпить?» «Нет, с меня довольно». «Тогда я уберу». Александр сунул руку под стол и сжал колено Татьяны едва заметным покачиванием головы, удерживая ее на месте. Татьяна осталась. Александр не отнял руки. Сначала между ее коленом и его ладонью был тонкий ситец ее платья. Но Александру, очевидно, это не понравилось, потому что он поднял подол и крепче стиснул бедро. У Татьяны заныло внизу живота еще томительнее. «Танечка, не пора ли убирать со стола?» прокудахтала Наира. «Хорошо бы попробовать твоего пирога с чаем». Пальцы Александра впились в нежную кожу. Татьяна стиснула зубы. Сейчас она застонет прямо здесь, за столом, перед старухами. Татьяна за целый день ни разу не присела. Приготовила чудесный ужин. И, должно быть, устала. Почему бы не помочь ей? Зоя, Вова, может, вы потрудитесь? «Саша, ты не понимаешь», — начала Наира. «Я все прекрасно понимаю», — перебил Александр. Но руки не отнял. Татьяна схватилась за край стола. «Шура, прошу тебя», — прошептала она. Но хватка не ослабевала. «Нет, Таня, это самое меньшее, что они могут сделать. Как по-вашему, Наир Михайловна?» «А мне казалось, что Танечке нравится хлопотать по дому». «Да», — согласилась Дуся. «Мы думали, это доставляет ей удовольствие». Александр кивнул. «Да, это доставляет ей удовольствие. Скоро она встанет на колени и омоет вам ноги. Но даже ученики Иисуса должны иногда наливать ему воду, верно?» «А при чем тут Иисус?» — пролепетала Дуся. Пальцы Александра побелели от напряжения. Татьяна открыла рот и... «Да ладно уж», — фыркнула Зоя. «Уберу». Александр отпустил ногу Татьяны, слегка погладив напоследок. Татьяна облегченно выдохнула, но смотреть пока ни на кого не осмеливалась. «Спасибо, Зоя. И тебе, Вова, тоже», — поблагодарил Александр, широко улыбаясь Татьяне, которая не двигалась с места. «А я пойду покурю». После его ухода старушки дружно подались к Татьяне. «Таня, какой же он задиристый!» — сокрушенно ахнула Наира. «И все потому, что в Красной армии все безбожники», — проворчала Дуся. «Это все война. Война его озлобила». «Зато как он защищает нашу Танечку», — возразила Аксинья. «Приятно посмотреть». Татьяна, непонимающе, уставилась на них. «О чем это они? Что говорят? Что вообще происходит?» «Таня, ты нас слышала?» Татьяна встала. Ее единственный защитник в мире, телохранитель, получит ее беззаветную поддержку. «Александр не озлоблен, Дуся, и он совершенно прав. Мне не нужно хвататься за все сразу». Они выпили чаю с черничным пирогом, таким вкусным, что скоро от него не осталось ни крошки. Когда старушки вышли во двор, Зоя, прижавшись плечом к Александру и зазывно улыбаясь, снова спросила, не хочет ли он пойти к костру. Александр отстранился и в очередной раз отказался. Татьяне ужасно захотелось, чтобы Зоя поскорее ушла. «Брось! Даже Таня идет! С Вовой!» — подчеркнула Зоя. «Ни в коем случае», — шепнул Александр, глядя на Татьяну, которая накладывала сахар в его чашку. «Таня, расскажи Саше анекдот, который мы слышали от тебя на прошлой неделе. Нет, в самом деле. До того гнусный, что мы едва не померли со смеху», — заметил Вова. «А мне казалось, что я уже слышал все гнусные шутки Татьяны», — удивился Александр. «Да чего же приятно сидеть, прижавшись к его большой руке, словно вернулось что-то знакомое, исцеляющее душу. Татьяне так хотелось положить голову ему на плечо. Нельзя». «Расскажи, Танюша». «Не хочется». Вова пощекотал Татьяну. «Давай, пусть и он посмеется». «Ни за что». Неожиданно смутилась Татьяна, понимая, что подобного рода анекдот вряд ли понравится Шуре. Она вовсе не хотела раздражать его. «Нет-нет», — улыбнулся Александр, ставя чашку на стол. «Я люблю твои шутки. Пожалуйста, я тоже хочу послушать». Татьяна вздохнула. «Ничего не поделаешь, придется рассказать». Анекдот оказался настолько похабным, что Александр задохнулся от возмущения. Зато Вова и Зоя закатились от хохота. «Именно такие анекдоты ты теперь рассказываешь у костра в субботние вечера». Холодно процедил он. Татьяна не ответила. Так она и знала. Вова слегка подтолкнул ее. «Так мы идем, Таня?» «Нет, Вова, не сегодня». «То есть как-то? Мы же всегда ходили». Прежде чем Татьяна успела открыть рот, Александр приподнялся. «Она же сказала, не сегодня. Сколько раз тебе повторять? Да и Зоя тоже. Вы что, плохо слышите?» Брат с сестрой ошеломленно переглянулись. «Что тут творится?» — недоуменно пролепетал Вова. «Идите», — повелительно бросил Александр. «Идите оба к своему костру, только побыстрее». Вова попытался что-то сказать, но Александр, пригвоздив его взглядом, медленно повторил недопускающим возражения голосом. «Я сказал, идите». Вова и Зоя поспешно удалились. Татьяна удивленно покачала головой. Александр наклонился к ней, хрипло воскликнул. «Вот так». И пошел покурить. Постелив себе постель на диване, Татьяна уложила старушек. Александр все еще сидел на крыльце. Оглушительно трещали кузнечики, где-то лаяли собаки, ухал филин. Татьяна собрала чашки. «Таня, перестань носиться и иди сюда». Татьяна, не вытирая рук, нервно подступила ближе. Неустанная пульсация внизу живота не унималась. Что бы она ни делала, чем бы ни занималась. «Ближе», — велел Александр, бросил окурок на землю и, положив ладони ей на бедра, поставил между своими расставленными ногами. Татьяна едва стояла. Александр вгляделся в нее и вдруг прижался головой к ложбинке между ее грудями. Татьяна, не зная, куда девать руки, осторожно возложила их ему на голову, погладила по волосам, коротким, густым и прямым. Очень приятное ощущение. Закрыла глаза, пытаясь дышать нормально. «С тобой все в порядке?» — прошептала она. «Да, со мной все в порядке. Тата, если бы ты вместо того, чтобы думать о себе, хоть раз подумала обо мне, представила бы, через что мне пришлось пройти за эти месяцы. Я и не думала. Прости. Если бы ты немного поразмыслила и написала, поверь, получила бы столько писем, что ты навсегда забыла бы о своих страхах, и мне было бы намного легче жить. Знаю, прости, — повторила она. Клянусь, я думала, что твоему молчанию есть только два объяснения. Либо ты мертва, либо нашла кого-то другого. Мне в голову не пришло, что тебя так ранила моя ложь. Я был уверен, что ты видишь меня насквозь. Я? — ахнула Татьяна, продолжая гладить его волосы. А ты? Где твоя проницательность? Нашла кого-то другого? Ну и ну. Он потерся об нее лбом. Как назвала тебя Ксения теплой булочкой? Татьяна не могла дышать. Кажется, пролепетала она. Маленькая теплая булочка, повторил Александр, стиснув ее бедра. Нежно, очень нежно Татьяна продолжала гладить его дрожащими пальцами. Воздух, казалось, перестал поступать в легкие. «Это слишком близко, даже по меркам Пятой Советской», — сказал, наконец, Александр. «Что именно?» — прошептала она, стараясь не потревожить ночь. «Мы или этот дом?» «Мы?» — удивился он. «Конечно, дом». Татьяна передернулась. Замерзла. Она кивнула, надеясь, что он не коснется ее горящей кожи. «Хочешь вернуться?» Татьяна снова кивнула. Нехотя, потому что она умирала от желания вновь и вновь чувствовать его руки, которые гладили ее бедра, талию, спину, ноги, везде, повсюду. Александр поднял голову. Она раскрыла губы и уже хотела нагнуться. Послышалось чье-то шарканье. Александр опустил руки. Татьяна, превозмогая себя, отступила. По ступенькам спускалась Наира. «Совсем забыла сходить кое-куда», — пробормотала она. «Еще бы», — бросил Александр, не потрудившись улыбнуться. Наира уставилась на Татьяну. «Танечка, что ты здесь делаешь? Иди спать, дорогая. Уже поздно, а мы ведь все рано встаем». «Сейчас, Наира Михайловна». Едва старуха завернула за угол, Татьяна позволила себе посмотреть на Александра, который, в свою очередь, с несчастным видом уставился на нее. Она обреченно пожала плечами. Они вошли в дом. Татьяна, вынув из сундука большую белую рубашку, стала раздумывать, где бы переодеться. Александр был не так стыдлив. Он прямо при ней снял свою рубашку и, оставив полотняные шаровары, прыгнул на печь. Татьяна никогда раньше не видела Александра полуобнаженным. Под загорелой кожей перекатывались мускулы. Господи! Да сможет ли она когда-нибудь отдышаться? Нельзя же прямо здесь сбросить платье и надеть рубашку. Татьяна решила оставить платье. «Доброй ночи», — пробормотала она, прикрутив керосиновую лампу. Александр промолчал. «Спокойной ночи», — прошамкала Наира, возвращаясь к себе. Татьяна ответила. Александр не издал ни звука. Татьяна по-прежнему в платье улеглась на веранде и неожиданно услышала звучный голос Александра. «Тата». Она вскочила и, смущаясь, стала на пороге. «Иди сюда», — тихо произнес Александр. Она хотела одного — подойти, но ужасно боялась, поэтому медленно обошла вокруг стола. «Встань на приступку». Татьяна встала, и прежде чем он успел открыть рот, обхватила его за шею и поцеловала. «Давай ко мне». Выдохнул он. Она почувствовала, как он пытается подтянуть ее. «О, Шура, я не могу. Представляю, что будет...» Но и не целовать его она тоже не могла. «Таня, мне плевать, даже если все газеты об этом напишут. Немедленно ко мне». Он поднял ее наверх, обвил руками и ногами, окутал всем своим большим телом. Они жадно поцеловались. «Господи, Тата, как же я тосковал по тебе». «Я тоже, безумно». На какой-то миг он перестал целовать ее, тереться об нее и крепче прижался к ней. Татьяна не подозревала, как это чудесно — касаться голой спины, твердых плеч и массивных рук Александра. Он сдавил ее так сильно, что, казалось, треснут ребра. Губы стали более требовательными. Настойчивые руки не давали ни минуты покоя. Неужели их только две? Почему же они повсюду и одновременно? Она была в нем и под ним, и не могла открыть глаза, хотя до смерти хотела увидеть его. Не пропустить ни секунды из происходящего. Подняв ее платье до талии, Александр коснулся голой ноги. Она непроизвольно развела бедра и застонала. Александр улыбнулся. «Ох, Танечка, только не слишком громко, говорю же, не слишком громко». Ее ноги раздвинулись чуть шире. Его рука погладила внутреннюю сторону бедра. «Нет», — прохрипела она, — «пожалуйста, не надо». Он лизал ее губы. «Таня, твои бедра». Его рука гладила ее. Татьяна попыталась увернуться, но на лежанке было слишком тесно. «Шур, пожалуйста, перестань». «Не могу. Они крепко спят?» «Ничуть. Стоит завестись сверчку, они всю ночь ворочаются. По 5 раз выходят в нужник. Я не смогу лежать спокойно. Тебе придется меня удушить». Но, как ни умоляла Татьяна остановиться, они уже не могли. Александр не слишком поспешно отнял руку от ее бедра и переместил на обнаженный живот. «Мне нравится это платье». «Ты не платье трогаешь». «Нет. На ощупь так приятно, мягко. Сними его». «Ни за что», — сказала она, слегка отталкивая его. Они лежали довольно спокойно, пока не отдышались. Александр снова принялся огладить ее бедро. Она пульсировала от пупка до кончиков пальцев на ногах. «Перестань касаться меня». «Не могу. Слишком долго ждал». Приподнявшись, он прижал губы к ее шее. «Ты не хочешь меня, Таня? Скажи, что не хочешь меня». Его руки стягивали платье с плеч. «Говорю же, сними». «Нельзя», — прошептала она. «Шура, я не могу полежать неподвижно. Ты должен остановиться». Но он не останавливался. Платье сползло с одного плеча, с другого. Александр взял ее руку и положил на свою грудь. «Чувствуешь, как бьется сердце? Неужели не хочешь лежать на моей груди?» — соблазнял он. «Твои ноги и груди на моей груди. Твое сердце прижато к моему сердцу. Ну же, всего на секунду. Потом снова оденешься». Татьяна молча смотрела на него в темноте. Смотрела в его карие глаза, на его влажный рот. Как она могла отказать Александру? Она подняла руки. Александр стянул платье через голову. Она попыталась поспешно прикрыть руками груди, но он не дал. «Опусти руки». Она молча повиновалась. Он растянулся на спине. «Ложись на меня». «А ты не хочешь лечь на меня?» — пробормотала Татьяна. «Нет, если хочешь, чтобы я остановился». Татьяна, охнув, осторожно опустилась на него. «Танечка моя, чувствуешь это?» — прошептал он, обнимая ее. «Еще бы», — выдавила она, отчетливо понимая, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Он провел руками по ее спине, бедрам, лаская сквозь трусики, спустив их немного и гладя ее ягодицы. Потом, немного приподняв ее, жал груди. «Я весь год мечтал об этих чудесных грудках», — улыбнулся он. Татьяна хотела признаться, что весь год мечтала о его чудесных, неутомимых руках, но не могла говорить. Жаль, она чересчур застенчива. Чтобы нагнуться над ним и вложить сосок ему в рот, оставалось только неотрывно смотреть на него и задыхаться. Александр закрыл глаза. «Тата, пожалуйста, не шуми, я не могу больше ждать». Он потянул за соски. Она застонала так громко, что он замер, но ненадолго. Александр оттолкнул ее и уложил на спину. «Взгляни на себя», — прошептал он, принимая сосать ее груди. Татьяна вцепилась руками в простыню. Одна рука Александра легла на ее рот, другая — на бедро. «Таня, как, по-твоему, я похож на голодного зверя?» Она что-то пробормотала в его ладонь. «Я не просто голоден, а иссох от голода и жажды. Смотри, что я буду делать, но не смей издавать ни единого звука», — велел он, ложась на нее. «Таня, господи, я закрою тебе рот, а ты держись за мою руку, и я буду вот так». Татьяна вскрикнула так громко, что Александр замер, откатился, закрыл руками лицо и тоскливо зарычал. Они лежали рядом, слегка касаясь друг друга ногами. Он так и не отнял рук от лица. Татьяна неохотно надела платье. «Я сейчас умру», — поклялся он. «Честное слово». «Это он-то умрет». Она поползла к краю лежанки. Александр схватил ее за плечи. «Куда ты? Спи со мной». «Ни за что». «Как? Ты мне не доверяешь?» «Ни на секунду», — хихикнула она. «Обещаю, я буду настоящим ангелом». «Нет, они выйдут и увидят». «Что увидят? И что сделают?» Он, не отпуская ее, похлопал себя по груди. «Прямо здесь, Таня, как в луге, помнишь? Ты позвала меня, попросила лечь рядом. А теперь моя очередь». Татьяна подползла к нему, устроилась на сгибе его руки. Александр натянул одеяло и обнял ее. Она положила голову на его грудь, считая про себя удары сердца. «Шура, родной». «Со мной все в порядке», — заверил он. «Совсем как в луге». Она нежно потерла его грудь. «Можешь чуть ниже? Шучу, шучу». Поспешно сказал он, когда Татьяна замерла. «Как приятно ощущать прикосновение твоих волос, и как приятно ощущать тебя всю». «Не нужно, Шура, не нужно», — умоляла Татьяна, целуя его грудь и закрывая глаза. Давно уже ей не было так уютно и спокойно. Его пальцы, ласкавшие ее голову, убаюкивали Татьяну. «Хорошо», — пробормотала она. Шли минуты, минуты или, может, секунды, моменты, миг. «Тань, ты спишь?» «Нет». Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Она потянулась к нему, но он покачал головой. «Ни за что, держи свои губы подальше, если хочешь, чтобы я держался подальше». Татьяна поцеловала его в плечо. «Шура, я так счастлива, что ты пришел за мной». «Знаю, я тоже». Она потерлась губами о его кожу. «Таня, хочешь поговорить?» «Да». «Расскажи все с самого начала. И не останавливайся, пока не закончишь». Татьяна покорно начала, но смогла дойти только до санок около полыньи во льду. Александр не настаивал. Слушать все это было слишком страшно. Потом она уснула и проснулась с петухами.